И как ты мог до такого додуматься? Художник Моррис, желтая борода, широко известный человек. И если бы он погиб, поднялся бы крик по всей стране. Вот так-то. Я думаю, что ты бы как-нибудь иначе мог подчистить его карманы. Ну, я так не умею. Джим принялся хохотать так, что затрясся его живот. Ты настолько круглый дурак, что мне это даже нравится. Но имей в виду, чтобы ты больше этого себе не позволял ни себе, ни своей компании. Более того, вам надо быть похитрее, ведь вы же создадите себе дурную славу. Это ваше счастье, что вмешался индеец и спас вас от гибели. Деньги вы художнику вернули? Мы не успели их взять. Индеец своим топором... Джим опять расхохотался. Да-да, индеец своим топором. Ты этого не ждал, но он явился вовремя. Итак, никаких подобных штучек. Сейчас же обслужи нас, и чтобы был настоящий медвежий окорок для торжественного обеда. Ну, и бренди? Да коты не пьют. Принесешь чистую воду. Бен покачал головой и вышел. Ред Джим бросил презрительный взгляд на уходящего черноволосого. «Идиот!» — пробормотал он, раскурил трубку и направился в лагерь индейцев, чтобы разузнать, как Бен ведет торговлю. В Блокгаус он решил вернуться к тому времени, как подоспеет медвежий окорок, но с двери не спускал глаз. Он видел, как Харка вышел из дома и повел коней на водопой. Видел, как следом вышел Мототаупа. Он наблюдал, как они стреноживали коней, как разговаривали друг с другом, но слов их он не слышал, он только мог догадываться о разговоре по выражению лиц. Был вечер. Солнце склонилось над занесенными песком мертвыми прериями. Найобрера несла свои воды, помутневшие от поднятой бури и пыли, по средней протоке. Рыжий конь подошел к Мототаупе и положил голову на плечи хозяина, на плечи, на которых еще отчетливо различались следы когтей гризли. Мототаупа погладил мустанга по морде, слегка потрепал по шее. — Что ты задумался, Харка, твердый как камень? — спросил он. — Мы хотели посмотреть, как живут белые люди, и вот мы увидели, — ответил Харка. — Некоторых белых людей мы увидели. Некоторых, которые находятся здесь, на наших землях, и ищут то, чего им не надо искать. Потому что эта земля принадлежит краснокожим. Возможно, желтая борода прав, когда говорит, что белые люди в своих городах живут иначе, и там меньше всяких убийц и грабителей. Возможно. Но я не знаю, сможем ли мы жить в домах белых людей, ведь мы привыкли к дыханию свободных прерий. Куда мы пойдем? — Подальше отсюда, — с горечью ответил Харка. — А такая жизнь, которую ведут длинное копье и желтая борода, тебе не нравится? Харка задумался. — Желтая борода умеет рисовать. Длинное копье защищает его, хорошо или плохо, но так, как он может. Они знают, кому они принадлежат. А что будем делать мы с тобой? Мототаупа притих. — Может быть, нам стать спутниками рыжего Джима? Он нас освободил, и он большой охотник. Зачем нам большая охота, отец? То, что нам нужно, мы сумеем добыть и без рыжего Джима, и даже без Мацавакина, который он мне подарил, и который белые люди и его друзья у меня отобрали. Последние слова Харка произнес совсем тихо. Он вспомнил, как летом мечтал с этим Мацавакином обойти чуть не весь свет. Так что же мы будем делать, Харка? Ты помнишь, отец? Однажды длинное копье рассказывал о сик-сиках, о черноногих, — сказал мальчик после некоторого раздумья. — Ну, говори. Он сказал, что сик-сики живут далеко на севере, в прериях. Они смелые, они свободны, они такие же охотники, как и мы. Они, как и мы, живут в типе, как и мы, они следуют обычаям краснокожих. Они враги дакотов, но еще большие враги они для белых захватчиков наших земель. Я хочу ехать к сик-сикам. Там... Когда придет время, я выдержу испытание воинов и стану воином. Мототаупа задумался. Ты это неплохо придумал, Харка. Правда, путь к сик-сикам далек, очень далек. И очень нелегко быть принятым к сик-сикам, потому что они так же тверды и такие же мужественные воины, как и дакоты.